«Погоди, но ты же нас вылечил». Соня не понимала, как такое возможно. «Не совсем, я просто привел ваши поврежденные органы, как и свой позвоночник, к тому времени, когда они были в нормальном состоянии. Как бы откатил», — пояснил я простыми словами. «Интересно». Димка включился в беседу. «А что ты сделал с ними?» «Забрал их годы жизни. Именно за счет них я и смог восстановить нас. Это работает в обе стороны. Но как ты всего за несколько часов освоил такую сложную магию?» «Все еще недоумевал друг. Алтарь научил. Он показал мне, как пользоваться способностями. Я больше часа проторчал в алтарном зале, а в том пространстве, в котором оказалось мое сознание, мне кажется, прошло гораздо больше времени. Про способности я говорил честно, по факту, так оно и было. А вот то, что я помню, это все из прошлой жизни, информация уже лишняя. Такое я точно рассказывать не буду. Невероятно. И вот они», — Дима ткнул пальцем на внедорожник, — «я так понимаю, охотились за тобой?» «Да, я просмотрел память этого Петрова. Они наемники, занимаются похищением только что инициированных», — рассказал я то, что смог узнать. «Ты и такое можешь?» Сонька так и сидела с глазами, полными удивления. «Могу. Ведь что такое память? Это прожитое человеком время, записанное в мозг. Я могу ее считать. Не видел смысла скрывать этого, так как считал не самой выдающейся особенностью своего дара. И что будем делать дальше? Звонить в полицию?» Димка, кажется, начал приходить в себя и наконец-то думать рационально. «А смысл? Тел нет, доказать мы ничего не сможем». Я пожал плечами. «Я считаю, что нужно подчистить оставшиеся улики и спокойно ехать домой. Это был весь их отряд. Их, конечно, будут искать, вот только не найдут, да и неизвестно еще, когда их заказчик очухается. Его они, кстати, не знали, я проверил. Так что давайте собираться, пока сюда случайные зеваки не набежали. Место они, конечно, выбрали грамотно. Наверняка ведь еще и знаки какие-нибудь поставили, чтобы сюда никто не ехал. Ни одной машины ведь не проехало больше. Ладно, и что нам делать?» Друг поднялся на ноги и приготовился к работе. «Собирайте все ценное. Деньги, оружие, может, еще что-то, а все ненужное, включая одежду, стаскивайте в их машины, дальше я разберусь». Разбор трофеев занял у нас минут 15. В итоге, мы разбогатели на 1200 рублей, 4 пистолета, 4 запасных обоймы, 2 наручников магоподавителей, 3 глушителя, пару колец, накопители энергии небольшой емкости, ну и немного драгметалла. Все остальное решили уничтожить, включая телефоны и машины. Такие вещи брать опасно, могут отследить. Жалко было внедорожник, его бы себе забрать, но слишком уж велик риск. Оно того не стоит, а денег я теперь уж точно заработаю. Когда все собрали, я подошел по очереди к машине ИПС, а потом и к автомобилю амбалов, кладя на них руку и активируя магию. Через несколько секунд оба транспорта вместе со всем содержимым развеялись пеплом. Потратил я на каждую по одному году. Вообще, на неживые объекты расходуется гораздо меньше энергии, но в данном случае они были слишком уж большими, так что пришлось тратить годы. Но, в любом случае, у меня остался довольно приличный их запас на данной стадии. Закончив с делами, я также поправил одежду друзей, на такой пустяк хватило моей собственной маны, а потом посмотрел на авто Димы и решил подреставрировать и его, потому что следы от пули и огненных заклинаний его явно не красили. «Вау, да она такой не была даже тогда, когда я ее только купил», — радостно воскликнул Димка. «Да, что-то переборщил немного, машина и правда выглядела, как только с конвейера, ну радуйся, что сказать, презент тебе за моральный ущерб. Поехали домой. Коляску, кстати, я тоже уничтожил. Может, конечно, она и стоила денег, но с ней ассоциировалось далеко не самое лучшее время в моей жизни. Теперь никому из моих близких она никогда не пригодится, так что мне ее совершенно не было жалко». «Слушай, Макс, а с тварями ты тоже так можешь?» — внезапно спросил Димка, когда мы уже въехали в наш район. «Думаю, да, но надо потренироваться, не скажу же я ему, что уже делал так в прошлой жизни. Вот теперь я точно хочу с тобой в аномальную зону, это ж какие перспективы!» — мечтательно произнес лучший друг. «Мы так быстро прокачаемся ранга D5, а то и больше». «Все так, более того», — я на секунду замолчал, думая, стоит ли говорить это, но потом решил, что раз уж начал, то еще одна способность погоды не сделает. Думаю, что смогу выращивать ядра монстров. В смысле, тут уже Соня выразила их общее недоумение. Ну вы же знаете, чем старше тварь, тем больше энергии содержит ее ядро, об этом писали даже в учебниках. Так вот, я думаю, что смогу их состаривать с помощью дара. Охренеть! Хором вскрикнули они. Только помните, обо всем этом никому. Друзья серьезно закивали, иначе, у нас у всех могут быть очень большие проблемы. И будьте поаккуратнее в ближайшее время. Не думаю, конечно, что нас будут искать, но мало ли что. Да, Макс, ты прав. Димка о чем-то задумался ненадолго. Слушай, а может, нам отряд свой организовать? Снимем помещение? Будем там жить, хоть родные будут в безопасности подальше от нас, да и Сонька под присмотром, я с ее мамой поговорю, думаю, отпустит. Идея отличная, только давай о ней подумаем позже. Я был согласен, начинать с чего-то надо, но не сегодня. Ты не забудь у отца спросить по поводу лекарских услуг. Как ты понимаешь, я могу вылечить практически все, кроме совсем уж старых болячек. Даже конечности могу вернуть. Если они были потеряны не слишком давно, только такое будет стоить очень дорого. Ух, схватился за голову Димка, а я ведь даже о таком и не подумал. Поверь, желающие найдутся. Я даже сейчас могу парочку назвать, видел я кое-кого из папиных поставщиков. Братан, ты разбогатеешь. Мы, Дим, мы разбогатеем, поправил я его, ты и Соня, вы тоже моя семья, а для семьи я готов на все. Кстати, раз уж у нас появились деньги... «Давай заедем в торговый центр, порадую маму с сестренкой». «А это мысль, поехали». Деньги мы поделили поровну, хоть ребята и не хотели их брать, говоря, что это только моя заслуга, на что я им ответил, что это также и моя вина, так что возражения отклонены. Быстренько пробежавшись по ТЦ, я купил цветов для мамы и сестры, а еще какие-то модные духи для Евы и набор кремов для мамы. Они ей теперь, конечно... «Нафиг не нужны, я могу ее омолодить в любой момент, но пока этого делать не буду, ибо не время демонстрировать подобные способности. А так, пусть порадуются. Ну и что, что день рождения у меня? В продуктовом я набрал целую корзину из продуктов, которые мы никогда не могли себе позволить. По моим подсчетам, до прихода мамы оставалось еще пара часов, и я успевал что-нибудь приготовить, а делать это я умел неплохо. Научился?» пока она постоянно пропадала на работах, так что сегодня праздничным ужином займусь я. Пусть будет двойной сюрприз. Свежее мясо, овощи, фрукты, морепродукты, сладости, даже твердый сыр, который я в этой жизни еще ни разу не пробовал, приличное вино и большущий торт. Все это удовольствие обошлось мне в баснословные 30 рублей. Если что, то мама на трех работах получала всего 80 в сумме. Не привык? Конечно, я тратить такие большие деньги, тем более на еду, но все равно был очень доволен. После покупок Димка высадил меня около дома, а они с Сонькой поехали дальше. Я предлагал им остаться, но они отказались, ссылаясь на то, что такой момент, как мое выздоровление, должен пройти только в самом тесном семейном кругу. Договорились созвониться и встретиться завтра. Дома я развернул бурную деятельность по созданию праздничного меню и успел как раз минут за 10 до прихода мамы с Евой. Школа сестры располагалась как раз по пути с маминой работы. Там они и встретились. Когда входная дверь отворилась, я встретил двух самых родных своих людей, скромно сидя на диване. «Максим, ну что?» Прямо с порога взволнованно спросила мама. Телефона у нее не было, так что позвонить она не могла. Экономила буквально на всем. «Все отлично. Мам, я Мак». Она облегченно выдохнула, и у нее по щеке потекла слеза радости. «И у меня дар, мам». В этот момент она снимала туфли, и так и застыла в полусогнутом положении, медленно поднимая на меня взгляд. «Я лекарь, мам, и теперь я абсолютно здоров». Я встал на ноги и поспешил поймать маму, которая от переизбытка чувств начала падать в обморок. Глава 4. Первый клиент. Ох, и что же теперь будет? Мама сидела за праздничным столом и растерянно водила взглядом из стороны в сторону, а Ева просто обняла меня и уткнулась в плечо. Есть никто не спешил, хоть и все изрядно проголодались. Первоначальное шоковое состояние спало, и теперь посыпались вопросы. Я рассказывал, что мог, но далеко не все. Про бандитов ничего не сказал, чтобы не пугать, про настоящий дар тоже, по аналогичной причине. Если Димка с Сонькой восприняли новости адекватно, так как сами стали невольными участниками заварушки, то вот насчет мамы и сестры я не был уверен, да и незачем им пока это знать. Потом, если будет нужно, расскажу, а пока пусть думают, что я лекарь. Максим, а откуда деньги на такой стол? Сознание мамы начало возвращаться в реальный мир. Считай, что это бонус за инициацию, ну а что, так оно и есть, почти. Больше у нас не будет проблем с финансами, мам. Я попросил Димку подыскать клиентов через отца, гильдия охотников отправила рекомендацию в гильдию лекарей, скоро со мной свяжутся их представители, ну а дальше посмотрим, как пойдет, но в одном я уверен точно, скоро мы переедем из этой жопы мира в нормальное место. Максим, что за выражение? Рассердилась, была, мама, но быстро улыбнулась, осознав, что я специально так сказал, чтобы разрядить обстановку. Звучит это все красиво, даже не верится. Ты, главное, будь осторожнее, сынок, и помни, что у тебя всегда есть надежный тыл в лице любящих матери и сестры. Конечно, мам, я тоже люблю вас. Я подошел к ней и обнял со всей полнотой переполнявших меня чувств. А теперь давайте наконец-то поужинаем. Что я, зря все это готовил. Сытно и вкусно поужинав, мы еще некоторое время просидели в прихожей, обнявшись и просто разговаривая по душам. Телевизора у нас не было, как и практически любой другой техники, да и поговорить вот так беззаботно втроем у нас давно не получалось ввиду занятости мамы. Ну а после улеглись спать, сытые и довольные, с хорошим настроением и мечтами о светлом будущем. Проснулся я довольным и полным сил и амбиций. Проспал довольно долго, мамы с сестрой уже не было дома, а на столе лежала записка с пожеланиями хорошего дня от мамы и смайликом-сердечком от Евы. Эх, а ведь ей проходить инициацию уже через каких-то полтора года, и кто знает, что ее ждет. Позавтракав остатками вчерашнего роскошного ужина и сходив в душ, я уселся за стол с блокнотом, чтобы накидать хоть какой-то примерный план дальнейших действий. Терять время просто так не хотелось, хоть теперь у меня его было навалом. В прямом и переносном смысле, я принялся записывать на листок свои мысли и обозначать цели, как ближайшие, так и долгосрочные. Хотелось бы, конечно, делать это на планшете или смартфоне, но ни того, ни другого у меня не было. Из всех гаджетов я мог похвастаться только стареньким кнопочным телефоном, который мне всегда было стыдно доставать на людях. Итак, начать я решил с долгосрочных целей. Первое – это спасение хроники. Написав строчку на листке, я подчеркнул ее жирной линией. Эта цель самая главная, но при этом и самая сложная. Для ее достижения мне нужно набрать уровень силы, превышающий считающийся здесь максимальным. Быстро сделать это никак не получится, даже если я безвылазно засяду лет на 10 в аномальной зоне. За счет выращивания ядер монстров и забора лет жизни я буду прокачиваться значительно быстрее местных магов, но, с другой стороны, у меня два дара, и прежде всего мне надо улучшать дар физика, потому что, во-первых, дар времени довольно неплох даже на начальном этапе, а значительно сильнее он станет только ранге на 3-4, не раньше, а во-вторых, стоит признать, что в бою я пока очень слаб. Это вчера я смог легко уничтожить похитителей, которые сами по себе являлись довольно посредственными магами и даже барьеры поставить не удосужились. Любой более-менее адекватный маг практически всегда держит барьер, и пробить его простым касанием я никак не смогу, без вариантов, а значит, я сейчас фактически беззащитен против любого мага выше 8 ранга, а это, считай, 90% людей со способностями. Система рангов в этом мире такая же, как и во многих других. 11 магических рангов от 10 к 1, называемому еще архимагом. Ну и самый высший, виртуоз. Их в мире, насколько я знаю, около 20. Шестеро живет в Российской империи. Четверо из них князья, двое – генералы. Так что, как и в прошлой жизни, мне просто необходимо раскачивать физический дар, чтобы пробивать магические барьеры и сокращать расстояние до врага. Кстати, я немного изучал соотношение и особенности даров, и дар физика встречается очень редко. Уж не знаю, как так получилось, но мне информация о его обладателях попадалась в рунете буквально пару раз. Вернемся к целям. Поскольку спасение сестры придется отложить на неопределенное время, пока буду заниматься второй по важности, подготавливать почву для нашей с хроникой комфортной жизни в этом мире. В теории, если люди начнут в меня верить, именно верить, как в какую-то высшую силу, то это значительно ускорит мое развитие, и первую и основную цель я смогу достичь гораздо быстрее. Значит, сосредоточимся пока на этом. Я записал свои мысли на листок и нарисовал стрелочки вниз. Итак, с чего стоит начать? Для начала нужно улучшить свое и семейное материальное положение, переехать из этой халупы в нормальное жилье, сделать так, чтобы сестра и мама ни в чем не нуждались. Для этого нужны деньги, чем больше, тем лучше. На первое время я заработаю без проблем своим даром, а вот уже над более серьезными суммами стоит задуматься. Возможно, открыть свою клинику, но для этого мне нужен лекарский диплом, на получение которого уйдет какое-то время, причем пока неизвестно сколько. Далее, прокачка и аномальная зона. Нужно создавать свой отряд охотников, это однозначно. Охотиться я буду только в компании людей, которым смогу доверять, никаких наемников. Не хочу, чтобы чужие глаза видели работу моего дара. Для этого тоже нужны деньги, причем немалые. Необходимо подходящее помещение, экипировка, техника. И если с последней я смогу сильно сэкономить, покупая старье и восстанавливая до состояния новой, то вот со всем остальным так уже не получится. Магическое оружие и доспехи я так просто не восстановлю. Значит, придется покупать что-то задорого. Хорошо, нам тки есть, разбираться будем по ходу дела. Я записал свои мысли на бумагу и принялся анализировать дальше. Для того, чтобы меня признали люди, мне нужен титул. Да и с поиском людей аристократу будет намного проще, чем простолюдину, каким бы сильным он ни был. Получить титул сложно, но не невозможно, особенно хорошему лекарю. Насколько я знаю, большинство лекарей в гильдии имеют титулы, и далеко не все из них наследственные. Только вот выдает их лично император, и чтобы попасть к нему на аудиенцию, необходимо совершить что-то выдающееся, и сделать это так, чтобы сам император обратил на тебя внимание. А это не так-то просто для простолюдина из захолустного городка на окраине империи. Но главное, наметить цель, а пути к ней найдутся, если очень хотите стремиться. Итак, с целями примерно понятно. Начать, пожалуй, стоит с безопасности близких и родных. Для этого, я думаю, стоит принять предложение Димки. Нужно найти хорошее помещение для базы, которое по совместительству станет безопасным домом для нас. А значит, сосредоточиться пока стоит именно на заработках. Надеюсь, у Димки получится найти клиентов. Начинать с чего-то надо, а то неизвестно еще, когда гильдия лекарей со мной свяжется, не думаю, что слишком быстро. Отложив в сторону листочек, я встал, потянулся и решил немного потренироваться. Дар даром, но и самому поддерживать физическую форму необходимо. На дар это тоже влияет, хоть и немного. К тому же, я соскучился по физической активности. С этими мыслями я вышел во двор, где были установлены старый турник и брусья. Полтора часа я бегал, прыгал, приседал, отжимался, подтягивался и делал все это с улыбкой на лице. На меня даже прохожие косились, как на умалишенного, но мне было все равно. Вернувшись домой, я обнаружил пропущенный вызов от Димки. Надо бы перезвонить. «Привет, друг», звонил, «какие новости?» Набрал я знакомый номер, «как себя чувствуешь после вчерашнего?» Я беспокоился за их с Сонькой душевное состояние. Это для меня сражаться с людьми и лишать негодяев жизни уже давно стало делом обычным. И каких-либо особых эмоций я от этого не испытывал, а вот они, ребята молодые, впечатлительные. «Привет, Макс, да нормально я», Соньке тоже звонил утром, вроде в порядке, голос у него был ровный и уверенный, так что я поверил. «Я чего звонил-то? Есть клиент, не слишком денежный, но очень хочется ему помочь. Да и к тому же, думаю, пока о тебе никто не знает, слишком больших денег не дадут». «Тоже верно», согласился я. «Пока надо работать на репутацию, и что за клиент? Один друг отца, я его знаю всю жизнь, и вчера сразу о нем подумал. Зовут Юрий Николаевич Занозин, но клиент не он, а его дочь». Димка принялся вводить меня в курс дела. «У нее, сейчас, секунду, я записал. Вот, прогрессирующая фибродисплазия. Это такая болезнь, при которой сухожилия со временем твердеют и превращаются в кости. Я знаю, что это такое. Болезни практически во всех мирах были примерно одинаковые, так что, учитывая, сколько раз я притворялся лекарем, я давно их все выучил. Сколько ей лет? Это было единственное, что я спросил, потому что данная болезнь была генетической. Девочка с ней родилась, а значит, полностью избавить от нее я не смогу, сколько бы ни пытался. Единственный вариант, раз в несколько лет проделывать одну и ту же процедуру возврата к изначальному состоянию организма. В принципе, такое возможно, только если она болеет давно, не уверен, что у меня вообще хватит лет жизни, чтобы ей помочь. Преувеличиваю, конечно, хватит после вчерашних двух магов, но рационально ли расходовать столько на одного человека, который еще и не сможет достойно заплатить? Нет, с моральной точки зрения мне хочется помочь девочке, но расходовать все крайне нерационально. Где я потом возьму еще годы? На бандитов идти охотиться? Вариант, конечно, только я пока не готов, силенок не хватит. Ей 6 лет, первые симптомы проявились 1,5 года назад, на данный момент она уже прикована к постели и двигается с трудом, ответил друг с грустью в голосе. Что по оплате? Мне хотелось помочь ребенку, я бы даже, наверное, бесплатно это сделал, несмотря на свои предыдущие мысли, но спросить я был обязан. Они не слишком богаты, но он сказал, что готов чуть ли не все отдать, если Юля поправится, вздохнул Димка, точных сумм не называлось, думаю, он не верит, что ты сможешь помочь. Ладно, поехали, когда он готов встретиться, я окончательно принял решение. Ты сможешь помочь, удивился друг, встретиться он готов в любое время, ждет звонка. Ну тогда погнали, я, в принципе, ничем не занят, заедешь? Да, через 1,5 часа, Соньку берем, уточнил товарищ. Слушай, думаю, да, я на секунду задумался, я хочу предложить ей работу моего менеджера, пусть учится, мне кажется, это пойдет ей на пользу, да и честный заработок, как думаешь, не обидится. Мне просто кажется, что она начинает отстраняться от нас. Мы с тобой стали магами, собираемся отряд основать, а она, вроде как, не при делах. Да ты что, она будет счастлива. Димка даже хохотнул, представив Соньке на лицо, и я тоже улыбнулся. Ладно, тогда через 40 минут у тебя, заеду за ней. Ты классно придумал. Договорились, жду, я повесил трубку. Через 1 час мы уже подъезжали к довольно престижному району, где и жила семья Занозина. Не сказать, что это был прям премиум-класс, но по сравнению с нашим гадюшником, небо и земля. «Сонь, Димка рассказал тебе о моем предложении?» – спросил я у подруги. «Да, Максик, спасибо, люблю тебя». Она чмокнула меня в щеку на радостях. «Это значит, ты согласна?» – уточнил я на всякий случай. «Конечно согласна». Она сделала такое лицо, мол, «ты еще спрашиваешь, я хочу всегда быть с вами рядом». «Ты и Дима, мои самые близкие люди, это ты пока так говоришь, а потом жениха найдешь, забудешь про школьных друзей», я состроил печальную гримасу, наигранно, конечно, но целью было немного вывести ее на эмоции. «Никто мне кроме вас не нужен», она надулась и отвернулась к окну. «Да ладно тебе, малыха, я же шучу», я из ГР ее в объятия и шутливо потрепал по голове. «Заканчивайте там свои нежности». Мы приехали, Димка остановился у подъезда довольно красивого многоэтажного дома. Квартира 43, 5-й этаж. «Идем, идем, куда же мы денемся?» Я вышел из машины и подал подруге руку. «Сонь, ты пока смотришь, молчишь и наматываешь на ус, хорошо, можешь даже записывать что-то, смотри, как я буду вести диалог, запоминай и учись. Understand? Yes, of course. Синси», она широко улыбнулась и обхватила двумя руками прижатый к груди блокнот. «Я уже и не помню, как так получилось, что эта милейшая жизнерадостная красавица оказалась в нашей с Димкой компании. Мы тогда были мелкими, ничего особо не соображали, но сдружились и дружим по сей день. Соня со временем преобразилась и стала настоящей красоткой с кукольным личиком, большими зелеными глазами, черными волосами ниже плеч, идеальной фигурой и осанкой. Единственное, что в ней не поменялось, это ее беззаботный и жизнерадостный характер. Она всегда была оптимисткой, ей и осталось. Поднявшись на нужный этаж, Димка позвонил в звонок, и дверь нам открыл глава семейства. Осунувшийся мужичок лет 40 с почти полностью седой головой и уставшими глазами. В его движениях чувствовалась резкость и нервозность. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста», быстро заговорил он. «Чай, кофе, воды, может, вина?» «Добрый день, Юрий Николаевич, я вспомнил этого мужика, неоднократно видел его в гостях у семьи Димки, когда мы в детстве играли у него. Давайте сначала займемся делом, а потом уже чай». «Как скажешь, Максим, он тоже меня узнал. Погоди, ты ходишь. Но как такое возможно?» «Дар», я лишь развел руками. «Невероятно», воскликнул Юрий Николаевич, а в глазах у него загорелся огонек надежды. Услышав разговор, Из дальней комнаты вышла его супруга и вежливо поздоровалась. Она тоже выглядела уставшей и немного потерянной. Оно и понятно, когда единственная дочь в таком состоянии, явно не до веселья, по своей маме знаю. Квартира, кстати, у них была аж четырехкомнатной, живут же люди. Занозин отвел меня к больной, со мной пошла Соня, а Димка и Елена Игоревна, жена хозяина квартиры, отправились на кухню. Девочка спала и выглядела крайне болезненно. Юрий Николаевич пояснил, что ее мучают постоянные боли во всем теле, и сейчас она под обезболивающими и снотворным, потому что без него она не может заснуть, только постоянно плачет. Он хотел рассказать больше, но я прервал его, заявив, что хочу сначала проверить состояние девочки сам. Я приложил руку ей к лбу и запустил дар. Для начала для того, чтобы просто проанализировать. Диагноз подтвердился. Состояние не сказать, чтобы критическое, но довольно серьезное, особенно для ребенка. Боли, которые возникают при этой болезни, с трудом могут переносить даже взрослые, что уж говорить о маленькой девочке. Ну что я могу сказать, Юрий Николаевич, начал я, спустя минут пять. Диагноз вы знаете, он верный. Ты сможешь что-то сделать, Максим, дрожащим голосом, полным надежды, спросил он. Для начала я хотел бы узнать, что вам сказала гильдия лекарей, если можно, вы же туда обращались. Да, обращался, он грустно вздохнул, они не дают никаких гарантий, но сказали, что точно могут облегчить состояние Юленьки и уменьшить боль. Это продлит ее жизнь на несколько лет. К сожалению, они правы, подобные генетические болезни не лечатся полностью даже магией. Взгляд несчастного отца опустился в пол. Сколько они запросили за свои услуги, если не секрет? 100 000. Сколько? У меня глаза на лоб полезли от такой суммы. Они что, совсем ёб? КХМ, простите, не удержался. Я посмотрел на Соню, стоявшую в уголке с блокнотом. Она чуть его не выронила, когда услышала сумму. Да, вот такие цены у нашей гильдии целителей, грустно констатировал отец девочки. Столько денег у нас, конечно же, нет даже близко. Так, ладно, Юрий Николаевич, я услышал все, что хотел, я не смогу вылечить вашу дочь, это невозможно. Я понимаю, Максим, но спасибо за попытку, обреченно сказал он. Но я могу помочь, поспешил я обрадовать безутешного отца, я верну ее в здоровое состояние, но эффекта хватит лет на 5, не больше. После этого придется повторить процедуру, и так до конца жизни. Это лучший вариант, который я могу вам предложить. Да и думаю, что вряд ли кто-то другой сможет сделать что-то еще. Она будет жить полноценной жизнью, но станет полностью зависеть от моего лечения раз в 5 лет, иначе все будет повторяться. Решайте, ты правда сможешь вылечить ее полностью, пусть и на 5 лет, я молча кивнул. Сколько? Сколько ты хочешь, Максим? У меня есть 20 000, но еще и мой бизнес. Да, я могу заложить свой автосалон, может тогда, Юрий Николаевич... Не стоит, я показал останавливающий жест. Давайте так, я пока никому не известный лекарь, так что просто не имею права просить много за свои услуги. Заплатите столько, сколько посчитаете нужным, когда увидите результат, и рассказывайте обо мне знакомым, новые клиенты мне очень нужны. Этим вы и отплатите сполна. Хорошо, Максим, это очень щедро с твоей стороны, у него даже слеза потекла по щеке. Что еще от меня требуется? Ничего, я попрошу вас выйти, мне нужно сосредоточиться. Он понятливо кивнул и покинул помещение. Соню я отправил вместе с ним в качестве моральной поддержки, и чтобы он внезапно не ворвался в неподходящий момент. Демонстрировать нюансы своей работы посторонним я не хотел. Когда мы остались наедине с маленькой Юлей, я еще раз пристально посмотрел на нее, приложил руку к лбу и перепроверил свои соображения. Все так. Как я и сказал, лет на 5 моей магии хватит. На все про все у меня уйдет 8 лет жизни из резерва. Немало, но зато девочка сможет нормально жить. Ну что ж, приступим. Я выпустил магию. Тельце девочки засияло белым светом. Это продолжалось минут 7, потому что работа была крайне ювелирной. Мне нужно было воздействовать на каждую косточку в организме Юли, возвращая их в здоровое состояние. При этом так, чтобы все остальное осталось в текущем возрасте. Я мог бы просто откатить время для всего тела года на 3, но не думаю, что ее родителям, да и ей самой понравится, если она помолодеет на несколько лет. Когда процедура была закончена, Я еще раз проверил состояние ребенка. Операция прошла успешно. Через несколько секунд она открыла глаза и скромно спросила: «Дядя, а вы кто?» «Я врач, Юля. Твой папа попросил меня помочь тебе. Как ты себя чувствуешь?» Я говорил тихо и медленно, чтобы не напугать ребенка. «Хорошо», — ответила она, неуверенно осматривая себя. «Ничего не болит. Можешь встать, я попробую», — сказала она и неуверенно опустила коротенькие ножки на пол. Потом встала, сделала пару шагов и приготовилась уже закричать от радости, но я показал ей указательный палец, прижатый к губам. «Папа ждет тебя за дверью», — сказал я шепотом. «Иди, сделай ему сюрприз». «Спасибо, дядя врач», — она обняла меня. «А как вас зовут?» «Максим», — я искренне улыбнулся ей. «Я никогда не забуду тебя, дядя Максим», — прошептала она с детской непосредственностью. «Еще увидимся, Юля. К сожалению, я вылечил тебя не до конца, лет через 5 тебе может стать хуже, но я снова приду, и ты опять поправишься». «Хорошо, дядя врач Максим, я тебе верю», — она отлипла от меня. «Я пойду, беги, обрадуй родителей». Я погладил девчонку по голове и слегка подтолкнул к двери. Юля робко приоткрыла дверь, и я увидел круглые глаза ее отца. Немая сцена, затянувшаяся на несколько секунд. Тишину нарушила девочка. «Пап, ну ты чего молчишь? Это же я. А что у нас есть покушать?» Слезы брызнули из глаз седого мужчины. На них прибежала и мать девочки. Они вместе принялись ее тискать и обнимать. «Мы же с Соней пошли на кухню к Димке. Как прошло?» — сразу спросил он, судя по всхлипываниям. «Удачно?» «Вполне. Правда, полностью такое не лечится. Даже магией времени. Лет через 5 придется повторить». Я вкратце ввел друга в курс дела. «Да даже так, это замечательно». Димка обрадовался. Эта семья была довольно близка с его родителями, и он искренне переживал. Через пару минут все семейство Занозиных пришло на кухню. Елена принялась метать на стол продукты. Видимо, у Юли уже давно не было аппетита. Юрий Николаевич же позвал нас в зал. «Я не знаю, как выразить тебе свою благодарность, Максим. Он сжал меня в объятиях. Ты настоящий волшебник. Вот, держи, здесь 20 тысяч. Все, что у меня сейчас есть. Это, конечно, мало за такую работу, но я заработаю и заплачу еще». «Нет, Юрий Николаевич, это много», — я замотал головой. «Я возьму 10. Этого будет более, чем достаточно. Я не хотел обирать этих людей. Он был готов отдать мне все за спасение дочери, я его понимал, но наглеть не собирался. С какого-нибудь зажравшегося графа я бы взял по полной, но с простых людей, которые честно зарабатывают на жизнь, совесть мне не позволяла. Расскажите обо мне знакомым, как мы и договаривались», — я напомнил о важной детали соглашения. «И вы, вроде бы, говорили, что у вас автосалон. Буду рад скидкам, скоро нам понадобится транспорт. Мы с Дмитрием собираемся основать охотничий отряд». «Не вопрос, Максим, обещаю хорошие скидки». Он достал из кармана визитку. «Вот, возьми, звони в любое время. И я обязательно расскажу о лекаре, который творит чудеса, всем и каждому. Присоединитесь к обеду». «Спасибо, Юрий Николаевич, но мы пойдем, у нас еще дела, не хотелось мешать семейной идиллии». «Понимаю, тогда давайте, я вас провожу», — хозяин дома благодарно кивнул. «Дима, Максим, Софья, вы теперь всегда желанные гости в моем доме. Если что-то будет нужно, что угодно, звоните, помогу, чем смогу». Мы тепло попрощались, вышли на улицу и сели в машину. Настроение у всех было просто прекрасным. «Держи, Дим, за наводку, я отсчитал другу 2000 рублей, и тебе, Сонь, за помощь, ей передал такую же сумму, чтобы не обидеть, хоть она и была просто наблюдателем». «Я не возьму», — категорично заявила Совка. «Я ничего не сделала, вот когда начну работать, тогда и заплатишь». «А я возьму», — сказал довольный Димка, — «но отдам обратно. Пора создавать общую копилку нашего будущего отряда. Вот туда эти деньги и вложи». «Хорошая мысль, Дим, так и поступим, я внесу столько же. Пусть будет общак, я принял деньги. Есть еще планы на сегодня?» «Да вроде нет. А что ты предлагаешь?» — пожал плечами Димка. «Предлагаю вкусно поесть и слегка отметить первое успешное дело». Решение было принято единогласно, и мы отправились в любимую кафешку. Глава 5. Признание таланта. Не суждено нам было доехать до кафе в этот раз. Только мы отъехали от дома Занозиных, как у меня зазвонил телефон. Ох уж это треньканье полифонии, за которое мне каждый раз было стыдно. Мало кто пользовался подобным раритетом, так что я часто ловил на себе удивленные взгляды прохожих, но друзья давно привыкли, просто молча улыбались каждый раз, как слышали мой рингтон, но я на них нисколечко не злился. Теперь деньги есть, надо бы уже купить себе нормальную технику, а то не солидно магу и лекарю ходить с таким барахлом. Звонили мне с неизвестного номера, но трубку я все-таки взял, мало ли что. Думаю, подобные звонки теперь будут поступать чем дальше, тем чаще, в зависимости от количества людей, которые будут обо мне узнавать. «Слушаю», — ответил я неизвестному абоненту. «Алло, Максим, майор Изотов беспокоит», — представился глава отделения имперских охотников. «Прости, что звоню прямо на следующий день после твоей инициации, но другого выхода просто нет». «Что случилось, господин майор?» «Вот уж кого не ожидал услышать так скоро». «Максим, случилось страшное». По голосу служивого было понятно, что что-то произошло, слишком уж он беспокойно звучал. Отряд охотников отправился закрывать аномалию, которая возникла прямо посреди города. Операция оказалась куда сложнее, чем планировалось, так что есть потери. Но вам я звоню, потому что трое охотников прямо сейчас находятся при смерти с различными ранами. Ни одного лекаря кроме тебя в городе сейчас нет. Я направил запрос в гильдию, но они явно не успеют. Я понимаю, Максим, что ты только прошел инициацию, но, может, хоть как-то сможешь помочь. Хотя бы продержаться до приезда гильдейского лекаря. Приеду через 20 минут, господин майор. Я мгновенно принял решение, постарайтесь дождаться. Димка, гони в центральный офис гильдии охотников. И Димка погнал, да так, что, думается мне, штрафов ему пришлют приличное количество. Домчали мы за 14 минут, я даже не ожидал такой прыти от друга. Практически на ходу я выпрыгнул из машины и пулей побежал в здание гильдии. На входе меня пропустили без проблем, только фамилию спросили, видимо, майор предупредил их заранее. Сам он ждал меня сразу за дверью. «Максим, спасибо, что приехал», он быстро пожал мне руку, но разглагольствовать времени нет, ребята при смерти, пошли быстрее. Он потянул меня за собой, мы поднялись на второй этаж и вошли в помещение, в котором лежали трое раненых. Двое были без сознания, а третий болезненно стонал в забытии. Рядом с ними суетились какие-то санитары, но явно не маги, также здесь присутствовала и лейтенант Жанна. Я понял все без лишних слов. Охотников серьезно потрепали аномальные твари, уж не знаю, на кого они там напоролись, но им явно не повезло. У одного парня лет 20 была отгрызена нога по колено и разворочена грудная клетка. Девушка-блондинка примерно такого же возраста, довольно красивая, кстати, несмотря даже на то, что была полностью заляпана кровью и внутренностями монстров, лежала неподвижно. Видимых повреждений я не наблюдал, поэтому подошел и просканировал ее. Понятно, маг ранга 8, полностью выжгла свой резерв, повредив магический источник. Такое не лечится обычной лекарской магией, но время может легко исправить подобные повреждения. Вопрос только в том, стоит ли это делать. Майор сразу все поймет. Он должен прекрасно знать, как работают подобные травмы. А оно мне надо. Ну и третий, мужчина лет 35, видимо, командир отряда. Он был в сознании, но на его тела буквально живого места не было. Все в укусах, порезах, ожогах. Не хватает нескольких пальцев и зубов. Короче, кошмар. Уж не знаю, что смогли бы сделать лекари, и насколько легко. Только вот для меня вылечить их не составит абсолютно никакого труда, ведь для моего дара не важна степень повреждений, важно только время их получения. Чем раны свежие, тем меньше сил мне придется затратить на их устранение. Думаю, я тут даже без лет жизни справлюсь, ну разве что, с восстановлением магии девушки будет посложнее. Правильно майор поступил, позвонив мне. «Выйдите все», — скомандовал я громко. Никто, конечно же, меня не послушался. Вместо этого все присутствующие посмотрели на майора. Тот подумал секунду и заявил: «Делайте так, как он говорит, это лекарь». После этого медики и Жанна с майором вышли за дверь, а я начал творить магию. Время терять было нельзя. Я чувствовал, что двое мужчин могут умереть с минуты на минуту. Вовремя успел. Первым делом я решил помочь тому, который был в сознании. Ему приходилось тяжелее всего. Он терпел постоянную боль. Я положил руку ему на живот и запустил дар. «Потерпите еще немного, сейчас будет значительно легче». Я пытался подбодрить его, как мог. Тело охотника засияло белым светом, но он прекратил светить гораздо быстрее, чем при лечении Юли. Буквально секунд 10, как охотник открыл глаза и резко вскочил на ноги. «Где я? Ты кто такой? Что происходит?» Он наставил на меня пистолет. «Спокойно, я лекарь, вы были тяжело ранены в аномалии», майор Изотов попросил помощь. «Я старался говорить быстро, чтобы не терять время, которого осталось мало, и если вы не опустите пистолет, то вот эти двое могут умереть, им совсем немного осталось». Охотник окинул взглядом лежащих на кушетках сослуживцев, кивнул, опустил оружие и молча встал в сторонке. «Следующим я решил помочь парню без ноги. Господин, я не знал, как к нему обратиться». «Лейтенант», — ответил военный, — «не распространяйтесь, пожалуйста, о том, что сейчас увидите, придется рискнуть и довериться вояке, иначе эти двое точно умрут». «Хорошо, если ты сможешь им помочь», — твердо заявил лейтенант, слово офицера. «Ну ладно, поверим, что поделать». Я подошел к безногому и проделал стандартную процедуру. В данном случае времени понадобилось немного побольше, но результат не заставил себя ждать. Вскоре парень открыл глаза и с неверием ощупал собственную ногу. «Вы оба здоровы, но теперь я попрошу вас выйти», — сказал я вылеченным охотникам. «С ней куда сложнее, повреждено магическое ядро, мне необходимо сосредоточиться, чтобы попытаться помочь даме. За дверью вас ждет майор». «Спасибо тебе, лекарь, я никогда не забуду твоей доброты, лейтенант, кажется, понял, что мне можно доверять», — подставил плечо еще до конца не пришедшему в себя сослуживцу и повел его наружу. Я же, не теряя времени, вырвал листок из блокнота и написал на нем: «Я могу помочь с твоим даром. Только об этом никто не должен знать. Позвони по этому номеру, если решишься. Лекарь, который вас вылечил». Немного поразмыслив, я решил, что не буду пока восстанавливать ее источник магии, не хочу вот так запросто спалиться. Они, конечно, ничего не докажут, но сам факт подобного чуда, а подобное будет восприниматься именно как оно, заинтересует сильных мира сего, как пить дать, и неизвестно, чем это может мне грозить. А так, пусть придет в себя и хорошенько все обдумает. Если решится, ей придется уйти со службы. Немного жестоко, но рисковать я просто не имею права. Вложив записку девушки в карман, я принялся за знакомую процедуру. Правда, в данном конкретном случае она оказалась несколько сложнее, потому что воздействовать приходилось выборочно. Потратил даже один год жизни из резерва, но, думаю, оно того стоит. Попробую завербовать ее к себе в отряд. Я уверен, что она позвонит. Ни один маг ни за что не откажется от собственного дара. Как только процедура была закончена, девушка пришла в себя. Медленно открыла глаза и также медленно села на кушетку. «Вы лекарь?» «Да». «А она сообразительная. Спасибо за помощь. Но что с моим даром? Как тебя зовут?» Я пригляделся к девушке. «А она ведь практически моя ровесница». «Тая, Таисия Уланова», — слегка улыбнулась она. «Я Макс Вершинин, приятно познакомиться, Тая», — я обозначил полупоклон, — «твой источник в очень плохом состоянии, врать не буду, однако, кое-какие шансы есть, не хочу говорить здесь. У тебя в кармане записка, прочти, когда придешь в себя, и прими правильное решение. А сейчас пошли, майор там, наверное, уже весь извелся». Тая вышла первой, я следом за ней. Стоило мне появиться, как на весь коридор раздались аплодисменты. Мне даже немного неловко стало. Охотники, стоящие вдоль стен, разом отдали мне честь, а майор очень крепко пожал руку. «Максим, я перед тобой в неоплатном долгу». «Нет, мы все», — он глубоко поклонился, и остальные последовали его примеру. «Уделишь еще пару минут?» «Хорошо, я никуда не тороплюсь, господин майор, почему бы и не поговорить? Тем более, мне от него кое-что было нужно». «Тогда пойдем ко мне в кабинет», — он показал на уже знакомую дверь. «Жанна, займись ранеными, точнее, уже здоровыми». Лейтенант кивнула и поспешила к троице, которую я вылечил, а мы пошли в кабинет. Мне было интересно, что же майор собирается мне сказать. Закрыв за мной дверь, он указал жестом на стул, а сам подошел к сейфу, открыл его и достал бутылку очень хорошего виски. «Будешь?» – спросил Анатолий Петрович. «Дорогая штука, хранил для хорошего повода, и сегодня он есть. Ты вытащил с того света троих очень хороших людей, Макс, и я вечно буду тебе благодарен». «Не откажусь, господин майор, я что-то тоже немного перенервничал, так что, почему бы и нет? Тем более, когда еще удастся попробовать виски стоимостью больше 1000 рублей за бутылку». Он достал пару бокалов, разлил драгоценный напиток и, слегка пригубив, наконец-то расслабленно улыбнулся. «Я не буду спрашивать, как тебе это удалось и откуда у парня, только вчера прошедшего инициацию, такая сила. Твои секреты останутся с тобой, на этот счет можешь не переживать. Скажи, чем я могу тебе отплатить?» «Скажу сразу, нормальных денег мы заплатить не сможем. Я, конечно, запрошу премию у руководства, но это будет не больше пары тысяч рублей. Между нами, они те еще жмоты», — он состроил брезгливое выражение лица. «Но, если тебе требуется что-то, что находится в моей компетенции, я готов предоставить это без вопросов». «Спасибо, господин майор, на самом деле есть кое-что, чем вы могли бы мне помочь, парочка небольших услуг». «Очень хорошо, что он сам заговорил об этом, не придется просить. Слушаю тебя внимательно, Макс». Майор достал блокнот и приготовился записывать. «Первое, совсем пустяк. Не могли бы вы поспособствовать мне в получении водительских прав? Не хочется тратить 2 месяца на обучение. А водить-то хоть умеешь?» Он с насмешкой посмотрел на меня. «Умею, только раньше не мог. Сами понимаете, по какой причине», — я указал на ноги. «Хорошо, я договорюсь со знакомыми из ИПС, но экзамен тебе все равно сдать придется. Ну, на такую жертву я вполне готов пойти. Я сообщу, когда назначит экзамен. Но это совсем мелочь, Макс, даже за услугу считать не буду». «Что еще?» «Еще я собираюсь основать свой охотничий отряд, а как вы знаете, это та еще бюрократическая процедура». Я поморщился, вспомнив, какое количество документов нужно для этого предоставить. «Можете помочь, это как раз по вашей части. Но ты же лекарь, зачем тебе отряд?» Такой просьбы майор явно не ожидал, хотя это не мое дело. «Да, я помогу, это не проблема, только минимальные требования все равно придется соблюсти. 5 человек в составе, 2 мага минимум, здание под штаб и браслеты для каждого. Маги есть, над остальным работаю, будет в ближайшее время». Я подтвердил свои намерения. «Хорошо, как только у тебя все будет готово, привези мне данные, я запущу процедуру в этот же день», — обрадовал меня майор. «Вот всем мне нравится этот мир, кроме вездесущей бюрократии, разогнанной до каких-то галактических масштабов. Без бумажки даже в туалет не сходить, кошмар. Майор очень сильно мне поможет, если упростит процедуру оформления отряда. Если делать все по правилам, то процедура может затянуться на 2 месяца, а то и дольше. Спасибо вам, Аркадий Петрович, вы очень сильно мне поможете». «Брось, Макс, это все мелочи», — он махнул рукой и хохотнул, — «по сравнению с тем, что ты сделал. Давай, продолжай, не стесняйся. Последняя просьба, но самое важное, я не был уверен, согласится ли он на такое, но попробовать стоило. После того, как будет сформирован мой отряд, мы планируем активно заняться прокачкой в аномальной зоне, и мне понадобятся люди, желательно маги. И я понятия не имею, где их найти, кроме как у вас в отделении». «К чему ты клонишь?» Он заметно напрягся. «Я прошу вас иногда сообщать мне о инициированных магах, которые не захотят идти к вам на службу. Я решил, что лучше будет сказать прямо в лоб. Поверьте, господин майор, я их не дам в обиду, вы видели мои способности, я смогу позаботиться о доверившихся мне людях. А еще, думается мне, что процесс прокачки рангов у моего отряда пойдет несколько быстрее обычного». Майор встал со своего кресла и подошел к окну. Смотрел в него 3 минуты, а я все это время молчал, ожидая ответа. «Хорошо», — наконец-то сказал он, повернувшись ко мне, — «я согласен, и у меня есть встречное предложение. Твою просьбу я выполню независимо от твоего ответа. Как ты смотришь на то, чтобы устроиться в гильдию на работу в качестве внештатного сотрудника?» «Что? Вот такого я точно не ожидал, и как вы это себе представляете?» «Формальности я возьму на себя, думаю, даже смогу выбить хорошую зарплату, как для полноценного штатного лекаря, 1015 в месяц». У меня аж рот раскрылся от такого щедрого предложения, особенно учитывая копейки, которые зарабатывает мама на 3 работах. «Я не буду заставлять тебя работать регулярно. Занимайся своими делами, вызывать тебя буду только вот в таких, как сегодня, ситуациях. Они случаются нечасто, но иногда все же происходит». «Господин майор, это просто шикарные условия», — я тщательно подбирал слова, все еще находясь под впечатлением. «Удивительно, что вы их предлагаете вчерашнему подростку. Я понятия не имею, кто ты такой, Максим, но я вижу своими глазами, на что ты способен. Ты сегодня вытащил с того света троих практически безнадежных бойцов всего за 10 минут. Да уж, действительно, подозрительно. Я видел много лекарей за свою жизнь, но на подобное не был способен ни один из них. Как я уже сказал, спрашивать ни о чем не стану. Просто хочу, чтобы мои ребята погибали как можно реже. Думаю, ты идеально подходишь для такого дела, не так ли? Плюс ко всему, работая на нас, ты обрастешь многими нужными знакомствами. Поверь, охотники очень ценят тех, кто спасает их жизни. Возможно, ответил я после недолгой паузы, допустим, я соглашусь, но как быть с гильдией лекарей? Позволят ли они мне работать на вас, когда я вступлю в их ряды? От них я никак не могу отказаться, мне очень нужно это членство. Понимаю, это билет в счастливую жизнь для любого лекаря империи. Он тоже ненадолго задумался и, кивнув сам себе, ответил, я возьму переговоры с ними на себя. Если они будут против, думаю, мы сможем договориться. Если уж не получится, то тогда уволишься. Мешать твоему будущему я ни в коем случае не стану. Ладно, уговорили, согласен. Ну а как не согласиться на подобные условия? Слишком много плюсов. И главный из них – это знакомство с опытными охотниками. Глядишь, и получится кого-нибудь толкового переманить к себе в отряд. Такую шикарную возможность нельзя упускать. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Максим, майор прямо светился от радости, я подготовлю все документы в ближайшие дни, у тебя есть еще какие-нибудь просьбы? Нет, господин майор, у меня все, и так уже слишком разошелся, я встал со своего места, допив виски, и мы пожали друг другу руки. Тогда не буду больше тебя задерживать, Макс, он тоже собрался покинуть кабинет вместе со мной, пойду заниматься делами, созвонимся на днях. Подождите, Анатолий Петрович, я окликнул его. Пока он еще не открыл дверь, есть еще один момент, о котором я хотел бы вам сообщить. Что такое, Макс? Майор немного напрягся. У меня есть основания полагать, что в вашем отделении завелась крыса. Я долго думал, говорить об этом или нет, но все же решил сообщить, чисто из-за того, что он оказался адекватным мужиком, и мы пришли к взаимопониманию. Откуда такие сведения? Максим, вот теперь он превратился в максимально сосредоточенного человека, это очень серьезное обвинение. Как только я вчера отъехал от здания гильдии после инициации, меня ожидала засада. Подробности не расскажу, но точно знаю, что это были наемники, занимающиеся похищением новых магов. Их целью был я, это тоже стопроцентная информация. Не прошло и нескольких часов после того, как я пробудил дар, об этом знали только ваши люди. Ты точно уверен в том, что только что сказал? Лицо майора стало чернее тучи. Абсолютно, но доказать не смогу и не стану, это не в моих интересах, если вы понимаете, о чем я, думаю, он меня прекрасно понял, мужик он умный. Да, я тебя услышал, Макс, я разберусь, обещаю, в этот момент я прочувствовал всю внутреннюю силу этого человека. Если твое предположение подтвердится, то поверь, предатель получит по заслугам, кем бы он ни был. На этом мы с майором попрощались, и я вернулся к Димке в машину. Они с Сонькой уже меня заждались. На улице вечерело, и мы все-таки поехали в кафешку. По дороге я развлекал их рассказами о случившемся в гильдии охотников. Глава 6. Союзники. За ранним ужином в кафешке мы обсудили все насущные вопросы. Спланировали, что и как будем делать дальше. Я продолжу лекарскую практику, если будут клиенты, Сонька будет учиться, а Димка, параллельно с работой водителем, будет подыскивать помещение под будущий штаб и офис, да такое, чтоб там еще и жить можно было. Короче, задачка та еще. Я даже хотел арендовать сразу два. Одно в городе, а второе в охотничьем городке на границе аномальной зоны, для удобства, некий перевалочный пункт. Но посмотрим, что из этого получится, пока у нас еще денег нет на все хотелки. Эх, как же просто живется аристократом в этом мире. Хочешь кошмарить монстров в зоне? Вперед. Покупай браслеты и иди, и никто не имеет права тебя остановить или помешать. А если ты простолюдин, то фиг тебя так просто пропустит, обязательно нужен зарегистрированный отряд. Если честно, я до сих пор до конца не понимаю, почему так сделано. Нет, понятно, что изначально с благими целями, чтобы бедняки от безысходности не самоубивались в поисках заработка. Но установите вы тогда какой-нибудь порог вхождения, а то получается, будь ты хоть архимагом, но если простолюдин, то тебя не пустят в зону. Бред. Хотя, в нашем захолустном городке эта проблема наиболее актуальна, так как бедняков у нас процентов 90, а аномальная зона находится рядом. Зона эта называется новой, потому что она, кто бы мог подумать, самая новая из четырех в империи. Она образовалась только 12 лет назад и постоянно разрастается, благо, не в нашу сторону. Здесь ее сдерживают силы охотников империи, которых постоянно отправляют сюда со всей страны. Городишко же наш носит гордое название Южногорской, принадлежит к Астраханскому княжеству, находясь на самом его востоке. Кто и почему его так назвал, неизвестно, мне кажется, вообще никому. Потому что никаких гор рядом нет даже в помине, одна сплошная степь. Поэтому и по многим другим причинам, городок получил второе, народное имя, Зажопинск. Так его, любя, а может и не очень, называют местные жители. После кафе мы заехали в ТЦ, а конкретно, в магазин электроники. Раз уж появились деньги, то пора начать их тратить, хватит жить в нищете. Здесь я купил 3 смартфона и 3 планшета, по одному на каждого члена семьи. Мама, конечно, скажет, что ей не надо, но я ее слушать не собирался. Обошлись мне гаджеты не слишком-то и дорого, но брал я далеко не самые топовые, средний ценовой сегмент. Телефоны по 200 рублей, планшеты по 250. Еще я заскочил в модный магазин женской одежды и купил сертификат на 500 рублей. Очень хотелось дополнительно порадовать Еву. Она никогда не жаловалась и не просила, но я прекрасно видел, с какой завистью она смотрит на одежду более состоятельных одноклассниц. Можно было бы дать ей денег, но я был уверен, что она в таком случае ничего не купит, так как привычка экономить на всем никуда не делась и у нее тоже. Когда Димка высадил меня около дома, сестренка уже давно вернулась из школы. «Привет, мелкая, мама все еще на работе?» – спросил я, заходя в квартиру. «Эй, я не мелкая». Надула она щеки. «Да, мама, как всегда, она говорила, что сегодня поздно придет из-за того, что вчера отпросилась пораньше». «Понятно», – вздохнул я. «Надо бы как-то поговорить с мамой на эту тему, пора бы ей уже завязывать с таким графиком». «Мелкая, обнимешь братика?» «Чего это ты вдруг?» Она хитро прищурилась. «Чего задумал? Какой-то ты слишком довольный». «Ничего не задумал, просто настроение хорошее. Помог сегодня одной маленькой девочке победить тяжелую болезнь, а еще практически вернул с того света 3 охотников». Я вкратце рассказал сестренке о сегодняшних происшествиях. «Неплохо заработал, и теперь я внештатный лекарь имперских охотников нашего города. Ух ты! Поздравляю, братик, ты супер!» Она все-таки подбежала и крепко обняла меня. «Как же быстро все изменилось, я никак не могу до конца осознать, что ты не только ходишь, но и стал таким важным. Да брось ты, я остался таким же, каким и был всегда, просто стал сильнее». Я потрепал ее за волосы, на что получил возмущение, мол, прическу испортишь. «У меня для тебя кое-что есть». Я полез в рюкзак за недавними покупками. «Подарочки?» – воодушевилась сестра в тот же миг. «А какие? Покажи, покажи». «Хаэм, а какой бы подарок ты хотела получить с первой зарплаты брата? Почему бы немного и не поиграться, угадаешь, твое? Ну я даже не знаю, может быть платье?» – как-то неуверенно произнесла она. «Хотя, вряд ли, ты же по любому размеру моего не знаешь. Кроссовки?» – почти угадала. «Так что держи». Я протянул ей конверт с сертификатом, который она тут же распотрошила и плюхнулась на задницу, не веря собственным глазам. «Ты серьезно? Он настоящий?» Ева не могла поверить, что держала в руке бумажку стоимостью в 6-7 маминых зарплат. «Да, я же говорил, сестренка, теперь наша жизнь изменится». Я подал ей руку и помог подняться. Она нежно обнимала конверт, прижимая к груди, как самое дорогое сокровище. «Это еще не все. Держи», я достал из рюкзака новенькие планшеты и смартфон. В этот раз она приняла подарки молча, только и слезы катились по ее щекам. Потом пришло осознание, писки, визги, обнимашки, заверение в том, что я лучший брат на свете. А вознагражден за заботу я был вкусным ужином, от которого совесть не позволила отказаться, даже несмотря на то, что ел в кафешке час назад. Вскоре Ева уснула прямо на диване в прихожей. Я отнес ее на кровать, а сам дождался прихода мамы. С ней у нас состоялся непростой разговор. Я пытался уговорить ее бросить свои работы, хотя бы 2 из 3. Рассказал о заработке, работе на гильдию охотников и планах на будущее. Были и слезы, и упреки, и переживания, но в итоге Она обещала подумать. Я передал ей 1000 рублей в обмен на обещание прогулять завтра третью работу и сводить сестру в торговый центр. Вроде, получилось. В любом случае, время покажет. Ей будет тяжело перестроиться, куда сложнее сестры. За следующие 3 дня не произошло ничего выдающегося. Мама все-таки уволилась с 2 работ, оставив одну с вполне человеческим графиком. Она объяснила это тем, что совсем без работы просто не сможет. Ну что ж, это ее выбор, так что спорить я не стал. Действительно, совсем без дела она и вправду может зачахнуть. Ева прибарахлилась в торговом центре от души. Когда они вернулись из магазина, то принесли с собой 9 пакетов со шмотками. Маме тоже перепало, так что обе были довольными и следующие 2 дня занимались примерками и крутились перед зеркалом. Пока дамы из моей семьи по большей части отдыхали, я работал, не покладая рук. Сарафанное радио начало работать, и за 3 дня из-под моих рук вышли 10 полностью здоровых пациентов. Болячки у них были разные, от самых простых, вроде небольших бытовых ран, до очень сложных и смертельных. Был даже один парень с лейкемией, дедушка 80 лет, зажиточный бизнесмен без 3 пальцев. Именно на него я потратил больше всего лет, но и оплата была выше всяких похвал. В итоге, за 3 дня я заработал 26 500 рублей и обзавелся полезными знакомствами. Самым перспективным оказался как раз тот самый старичок, владелец одной из лучших в княжестве адвокатских контор. Он обещал мне большие скидки на услуги своей фирмы, а также всевозможное содействие в любых юридических вопросах. Его номер я сохранил в избранное. Сонька освоилась и под конец 3-го дня стала сама вести переговоры. Я был полностью ей доволен, не зря решил дать возможность проявить себя. Она, кажется, практически не спала, изучая в Рунете искусство ведения переговоров. Димка активно искал помещение и, кажется, одно подходящее ему попалось, однако, я пока его не видел, поездку запланировали на завтра. Денег на аренду теперь хватало с лихвой, так что можно было брать, если подойдет. Очень уж хотелось мне в аномальную зону, посмотреть, какие они в этом мире. Охотники не слишком распространялись по этому поводу, так что информации было мало. Браслеты мы купили, даже с запасом. Сразу 5 штук, активировались они, как только кто-то надевал их на руку. После этого они навсегда привязывались к хозяину, и привязку эту нельзя было снять никак. Кроме магии времени, конечно, но это так, к слову. Делать я этого, естественно, не буду. Самой большой проблемой стал вопрос кадров. Я понятия не имел, где искать людей в отряд, причем не абы каких, а более-менее надежных. Контингент в нашем Южногорске подобрался тот еще. Казалось, что кроме имперских охотников и слуг аристократов тут невозможно найти кого-то толкового. Небольшая надежда появилась сегодня, когда мне наконец-то позвонила Тая, охотница, которую я вылечил. Она попросила о встрече, сказав, что не может без магии и готова бросить службу ради возвращения дара. Встречу я назначил на сегодняшний вечер и вскоре собирался на нее отправиться. По-хорошему, мне нужно какое-то уединенное место для таких вот мероприятий, но пока его нет. Так что встретиться мы договорились в заброшке, где когда-то лазили детьми с Димкой и Сонькой. Интересно, придет туда Тая, не испугается? Вот и будет небольшой дополнительной проверочкой на смелость. В назначенное время Димка привез меня к заброшке, Таисия была уже на месте. Этот факт меня порадовал, значит, девушка решительная, возможно, сработаемся. Привет, Тая, я обозначил вежливый полупоклон, как только подошел к ней. «Привет, Максим», она ответила тем же, «хочу еще раз поблагодарить тебя за спасение». «На здоровье», я приветливо улыбнулся, «пойдем внутрь, поговорим без лишних глаз и ушей». Идти далеко не пришлось, мы поднялись на 3-й этаж недостроенного здания, там и уселись на бетонные блоки. Некоторое время молчали, я ждал, пока она начнет, все-таки именно она была инициатором встречи, а то я все никак не решалась. «Максим, думаю, ты понимаешь, почему я тебе позвонила?» Наконец-то она решилась, можно ведь на «ты», мы же примерно ровесники, можно, и зови меня Макс, Максимом меня только мама называет, как правило, говорить я старался спокойно, чтобы чуть больше расположить ее к себе. «Я понимаю, хочешь вернуть магию?» «Так, очень хочу, но, если честно, вообще не верю, что это возможно».